Вот мнение Боткина, который далеко не был льстецом. Впрочем, такое поведение государя вполне соответствует его натуре. События затронули лучшие струны в его исключительно доброй и широкой душе. Несколько слов в дополнение предыдущего рассказа. Хотя убийство императора Александра II было не первой постыдной страницей в истории России, редко когда новое царствование начиналось в такой недобрый час. Если бы государь тихо почил в своей постели от болезни, то в ту печальную эпоху его смерть вряд ли была бы воспринята как народное бедствие или катастрофа. Его семья, ближайшее окружение и даже почти весь народ искренне оплакали бы его, без всякого сомнения. Но, несмотря на всю любовь к нему, престиж его значительно пострадал. Я говорю это с прискорбием. В глазах очень многих он перестал, как прежде, служить предметом обожания и восторженного почитания. Он прожил последние 14 лет своей жизни вне божеских и нравственных законов, так сказать, на острие иглы. И это остудило даже самые пламенные сердца. Впереди также не было никакой надежды. Было твердо известно, что государь помышлял о коронации княгини Юрьевской, и за кулисами уже принимались все меры к достижению этой цели более или менее пристойным образом, для чего изучались соответствующие документы прошлого. Конечно, образцом и прецедентом предстоящего события послужила коронация Екатерины I. Утверждают, что нашелся всего один министр, согласившийся взяться за подготовку акта. Были перерыты архивы в поисках обнадеживающих документов. В некоторых журналах ни с того ни с сего появились статьи, в подробностях излагавшие старую историю коронации Екатерины I. Этот намек был однозначно понят сведущими людьми. Каждый хранил молчание, но в душе все рассуждали примерно одинаково. Помимо того, что наше время сильно отличалось от эпохи Петра Великого, не следует забывать, что Екатерина I, несмотря на свое низкое происхождение, неоднократно сумела проявить свой глубокий ум. Но что бы стало с Россией и русским обществом под властью современной Екатерины III? Что бы стало с четой наследников, положение которых и теперь уже было невыносимым? Могли ли они смириться с отведенной им унизительной ролью, когда даже мы, и я в том числе, стремились избежать ее, не зная, куда податься, но полные решимости не терпеть оскорбительного нового порядка, навязанного нам? Нетрудно было предвидеть, каковы будут требования новой государыни, которая без всякого сомнения и сама скоро поверила бы, что рождена для трона. Да, положение было более чем трагическим. Оно казалось безысходным, впереди никакого выхода и спасения. Однако я пишу это с гордостью и восхищением перед русским характером. Как только случилась катастрофа 1 марта, было немедленно забыто и прощено все, кроме того, что наш государь был жестоко и неправедно убит. Все сердца разрывались от горя, слезы лились рекой. Ни одно несчастье не могло сравниться с этим, и, казалось, все навечно пригнулись к земле и уже не смогут распрямиться. Многие не смогли перенести такого горя. Были случаи внезапной смерти или безумия, а те, кто избежал несчастья, только гораздо позже поняли, что та же рука, наложившая венец мученика на чело государя, остановила преступный замысел, плачевные последствия которого могли восстановить против монарха его подданных, особенно в ту пору, когда нравственная атмосфера уже была отравлена духом возмущения. Новое царствование. На следующий день после смерти государя, 2 марта, в день интронизации новых монархов, придворные и горожане были приглашены в Зимний дворец на торжественный благодарственный молебен, который полагался по этикету.